Глава 34. Царство Идимов выглядело не так, как остальной Шиас. Здесь небо казалось цветочной лужайкой, по нему плыли розовые облака, а внизу росли гигантские грибы. В воздухе порхали крохотные дракончики и яркие птицы, а дома выглядели как разноцветные кристаллы. И жители тоже были необычными. Кто во что горазд. Не найти двух одинаковых. Каждый по-своему одет, и большинство очень причудливо. У многих гипертрофированные тела или карикатурные лица. Некоторые даже отдаленно не похожи на людей или иных привычных индивидов. «Нам нужен государь сих мест», — произнес Дрекозиус. «Дочь моя, ответь, откуда бы ты начала поиски? Ты среди нас наиболее сведуща в волшебных науках. Скажи, много ли тебе известно об устроении этого дивного края?» «Почти ничего», — ответила Джидана. «Мы призываем Идимов, а не гостим у них». Я вообще думала, что у них тут... Хотя ничего я про них не думала. Мне все равно. «Неосмотрительно, дочь моя. Как жаль, что ты не изыскала ранее полезных сведений. Ну что же, давайте попробуем управиться и без них». Где именно властелин Идимов находится, было очевидно. Мерзопаки высадили искателей Криобала в самом центре страны Идимов, и чертог ее правителя был виден чуть ли не отовсюду. Громадный кристалл упирался в небеса и сиял так, что болели глаза, однако в нем не было ни единой двери и вообще никаких признаков входа. Словно гигантский запечатанный склеп. Джидана, чуть прищурившись, сказала, что вокруг него клубится мана в какой-то абсолютно невообразимой концентрации. Она не видела такого даже близ больших университетских накопителей, из которых раздается мана для нужд студентов и преподавателей. «Всем известно, что Идимы не просто духи. Они полуматериальны, свободно существуют как среди живых, так и среди мертвых, и очень-очень волшебны. Считалось, что они буквально пропитаны маной. Теперь Джидана поняла, что это не так. Идимы не пропитаны маной, они состоят из маны». Осознав это, она поежилась. Мистерия неоднократно экспериментировала с живыми заклинаниями, но те неизменно получались сродни буйным элементалям. Существовали недолго, действовали непредсказуемо и были, по большей части, разрушительны. Но Идимы — это, кажется, нечто совсем иное, не похожее. Ни на что Джидане известная. Хотя она не слишком внимательно слушала лекции по кромкохождению. Возможно, на какой-то из них об этом все-таки рассказывали. И встречалась Джидана раньше только с одним Идимом. Ее прожорливая соседка по комнате посещала факультатив в Апелиуме и на третьем курсе заключила контракт с лордом кофейни, причудливым и почти бесполезным Идимом, умеющим только приносить кофе. Идимы вообще предельно узкоспециализированы. Именно лорда кофейни Джидана и пыталась сейчас высмотреть. Тренируясь, ее соседка призывала его раз 9 или 10, и Джидана хорошо запомнила, как он выглядит. Импозантный мужчина в черном фраке и цилиндре. Он всегда улыбался, подавая волшебнице чашку кофе и принимая взамен медный лимас, самую мелкую монетку мистерии. Конечно, Джидана не завела с ним ни дружбы, ни хотя бы близкого общения. Она и с самой-то соседкой ничего подобного не завела. Но примерно в половине случаев лорд кофейни подавал кофе и ей, так что парой слов она с ним обменялась. Почти ничего, но все-таки знакомство. С остальными идимами у нее нет и этого. И через несколько минут Джидана его высмотрела. Лорд кофейни оказался в своей кофейне. Та выглядела самим воплощением кофейни, буквально ее идеей, запечатленной в хладном камне. Даже без вывески все сразу догадались, это именно кофейня и ничто другое. Кофе здесь подавали за даром, хотя призываемые идимы, как известно, берут за услуги чисто символическое вознаграждение. Какой-нибудь желудь, ветку, косточку, стихотворение. В каталоге идимов указано требование каждого, но никто не знает, что они с этим мусором делают. Лорд кофейни Джидану не узнал. Будучи одним из самых популярных идимов, он чаще всех использовался для тренировок. И уж, конечно, не запомнил одну волшебницу из тысяч. Но кофе он ей налил, и остальным тоже. «Если я правильно помню, в мире мертвых следует остерегаться что-либо есть или пить», напомнил Дрекозиус, когда Джидана поднесла к губам чашку. «Здесь можно», сказал лорд кофейни, добавляя ром в чашку Мектига. «Царство идимов простирается между живыми и мертвыми. Мы полуматериальные. Хотя мы очень редко видим здесь смертных. Вы откуда?» «Ах, сын... добрый Дим, мы здесь по делу государственной важности», с наслаждением отхлебнул кофе Дрекозиус. Тот оказался идеальным. В точности таким, как любил жрец, с двумя ложками тростникового сахара, наперстком густых сливок, щепотью корицы и зернышком кардамона. «Благодарю тебя от всей души за этот напиток, достойный самого Люгербеца. Но стану еще благодарнее, если ты посоветуешь, как повстречаться с вашим государем. Есть ли на то способы для простых смертных?» «Вам нужен властелин идимов?» — переспросил лорд кофейни. «Он никого не принимает». «Совсем-совсем никого?» — спросил Фордус. «Вообще?» «Совсем. Вообще. Еще кофе?» Кофе уже никому не лез в глотку. Но кроме него, лорд кофейни мало что мог предложить. Кажется, он получал искреннее удовольствие, угощая других этим горьковатым напитком. Как и у многих духов, существование каждого идима крутилось вокруг одного занятия, и оно ему никогда не наскучивало. «А встретить властелина идимов за пределами его чертога возможно ли?» — терпеливо поинтересовался Дрекозиус. «Нет, он никогда не выходит», — любезно ответил лорд кофейни. «А хотите кофе по-ямстокски? Я чувствую, вам понравится». «Если бесплатно, давай наливай все, что есть», — подставил чашку плацента. «На пузырь мне этой бандяги, тля». «Вообще никогда не выходит?» — настойчиво спросил Фордус. «Слышь, тебе что непонятно в слове «никогда»?» — покосился на него плацента. «А ты можешь мне вместо кофе коньяка ливануть?» «Я лорд кофейни, а не лорд кабака», — сказал идим. «Но я могу сделать кофе с коньяком». «Налей мне кофе с коньяком, а-ля плацента», — попросил полугоблин. «Не знаю такого рецепта», — на секунду задумался идим. «А это странно, потому что я могу приготовить любой кофейный напиток, который существует на свете». «И ты называешь себя лордом кофейни, тля?» Стукнул кулаком по столу плацента. «Слушай, я тебя научу. Пока я добрый. Берешь кофе, берешь коньяк». «Так», — подался вперед Эдим. «Наливаешь в чашку коньяк на 2/3». «Так». «Потом в другую чашку наливаешь кофе, тоже на 2/3». «Так». «Что смотришь? Делай». Лорд кофейни выполнил указание полугоблина. Тот взял обе чашки, поболтал в них напитки с видом ценителя и велел. «Следи за руками, тля!» Чашку с коньяком он резко опрокинул в рот, а чашку с кофе под стол. Лорд кофейни посмотрел на это так, словно плацента плюнул ему в душу. Пока полугоблин глумился над Эдимом, а Мектик глушил кофе с ромом, Джидана, Дрекозиус и Фердус тихо обсуждали ситуацию. Лорд Бельдидор ничего не сказал насчет того, как получить у властелина Эдимов аудиенцию. Просто пообещал, что в сером трактире их встретят и помогут добраться. А там уж, мол, они сами разберутся. Но как поговорить с тем, кто никого не принимает и никуда не выходит? Властелин Эдимов — это не хан Шахобиев. Пробраться в его чертог не поможет никакая магия. В рваном Криобале нет заклинаний, хотя бы косвенно относящихся к Эдимам. Просто сидеть в кофейне и ждать у моря погоды — дело непродуктивное. Но ничего иного пока никто не придумал. Дрекозиус и Фердус смотрели на Джидану как на единственную, кто хоть что-то знает об этой стране и ее обитателях. А та лишь пожимала плечами. И так они просидели довольно долго, пока в кофейню не вошел новый Эдим. Он выглядел подростком лет 15, был вихраст и лопоух, и он сразу же двинулся к столику искателей Криобала. «Это вы, что ли?» — брюзгливо спросил он. «Поднимайтесь». «Для чего же, сын мой?» — осторожно спросил Дрекозиус. «Поднимайтесь, поднимайтесь», — поморщился мальчишка. «Вас видеть хотят». «Малыш, что случилось?» — спросил лорд кофейни, все еще хлопочущий рядом. «Да отвали ты, кофейная душа», — огрызнулся юный Эдим. «Недолго ждать, идиоты. Я сейчас развернусь, уйду и скажу главному, что вы не пошли. И плевать мне, что он с вами сделает». Рука Мектига потянулась к секире, но Джидана стиснула его запястье и мотнула головой. Лорд кофейни назвал этого Эдима малышом. Волшебница, конечно, не знала наизусть всех Эдимов, их в каталоге тысячи, но несколько самых могущественных помнила. Несущего смерть, добрых дел мастера, учителя и малыша, конечно. Его обычно называют сразу после властелина Эдимов. Малыш отличается скверным нравом. Сварливый, колючий, вечно обиженный на всех, он только и ищет повода, чтобы съязвить или обругать. Но он — связующее звено между смертными и Эдимами. Говорят, именно малыш когда-то дал начало институту Апелиум. Заложил основы нынешней контрактной системы. Возможно, без него никто бы и знать не знал, что существуют на свете такие духи, Эдимы. Сейчас он не изменил себе. Ведя искателей Криобала, он попутно высмеивал их внешность, одежду и умственные способности. Не преминул заметить, что только идиоты связываются с Эдимами. А уж для посещения их страны нужно быть идиотом сферическим. Но даже плацента хранил напряженное молчание. Джидана успела шепнуть остальным, что этот мальчишка может стереть их всех в порошок. Они пришли не к кристаллическому чертогу, как ожидалось. Малыш привел их в беседку посреди цветущего сада. Увитая виноградными лозами, она была пуста. Но малыш хлопнул в ладоши, и на скамье вырос еще один Эдим. В отличие от лорда кофейни и малыша, он мало походил на человека. Это существо. Джидана при виде него отшатнулась. Чистейшая мана немыслимой плотности. Что-то сродни тому же антикатиста, своеобразный высший эфирный элементаль. Только не тьмы, а маны. Он ни на секунду не оставался стабильным. Словно облаченный в клубящийся радужный плащ, властелин Эдимов переливался всеми цветами радуги и еще теми, что человеческому глазу не узреть. На желто-пурпурно-черном лице не было ни глаз, ни носа, а только пара мерцающих глаз. «Я еще нужен?» — раздраженно спросил малыш. «Я больше не нужен, я ухожу». Пнув случайный камушек и запихав руки в карманы, Эдим удалился. Но этого никто толком и не заметил. Все внимание было приковано к властелину Эдимов. Он очень медленно переводил взгляд с одного лица на другое, пока не встретился взглядом с Дрекозиусом. При виде него властелин Эдимов отчего-то вздрогнул и издал странное нечто, не звук, не аромат, не колебание, а нечто непонятное, но явственно ощущающееся. «Удивительно», — негромко произнес он, — «я уже почти забыл о нем». Рваный крябал в руках Фардуза вдруг трепыхнулся, сам с собой дернулся к властелину Эдимов и потянул за собой кобальда. Тот едва сумел его удержать. «Что вы сделали с моим крябалом?» — скинул руку Эдим. Переплет раскрылся сам собой. Страницы замелькали, как живые. Буквы чуть заметно мерцали. «Что это за перешивка?» «Справедливости ради, это сделали не мы», — заметила Джидана. «Это был Вален, древний волшебник». «Я вижу, что он очень старался», — сухо произнес властелин Эдимов. «Но я бы на его месте просто вернул страницы на прежние места. Туда, где я назначил им быть». Воцарилось недолгое молчание. Потом Дрекозиус неуверенно улыбнулся и спросил. «Исходя из ваших слов, я смею предположить, что это вы создали крябалы». «Да, все до последнего». «Боги, как интересно!» — восхитился жрец. «Дети мои, вы разделяете мое удивление и восхищение. О, я уверен, что разделяете. Мы сейчас прикоснулись к одной из величайших тайн нашего мира. Мы узнали, кто создал крябалы». «Да-да, очень интересно», — кивнула Джидана. «Отче, не орите так». «Мне от этого знания тля», — сплюнул Плацента. «Не сытно, не голодно». «Дети мои, вы разочаровываете меня», — покачал головой Дрекозиус. «Простите их, о бесподобный, и меня простите, ибо мне неведомо, как вас правильно титуловать. Надеюсь, не оскорбляю вас. Могу ли я задать еще один вопрос? Если мне будет позволено узнать, я бы хотел спросить». «Просто спрашивай», — вздохнул властелин Эдимов. «Бриар всемогущий, всему миру известно, что крябалы происходят от него, что он создал их или заполучил. Если истинный их создатель — вы, то получается, что он получил их от вас. Или же, возможно, вы и есть. Я страшусь высказать такое предположение, боясь оскорбить, но...» «Да, я был когда-то бриаром», — кивнул властелин Эдимов. «В некотором смысле». «В некотором смысле?» — прищурился Плацента. «Я не понял, ты бриар или не бриар?» «Бриаром звали того, из чьего желания я родился». Снова воцарилось молчание. Искатели крябала переваривали услышанное. Даже Мектик наморщил лоб, пытаясь уразуметь, о чем речь. «Вижу, что вы не понимаете», — сжалился властелин Идимов. «Позвольте объяснить. Вы ведь не знаете, кто такие Идимы, верно? Я вижу, что среди вас есть волшебница, и вы владеете чем-то вроде Криобала. Хотя мне больно глядеть на это издевательство, если честно». «Ты его не заберешь?» — испуганно спросил Фордус, прижимая Криобал к груди. «Не заберу. Мне давно не нужны эти книги. Хотя это именно я их написал. Тот, кем я был раньше». И властелин Идимов рассказал, что Идимы — это не совсем духи, каковыми их считает мистерия. Идимы — это заклинания, живые, говорящие, разумные заклинания, воплощенная магия. Из самого первого Идима создал, или вернее породил, Бриар Всемогущий. «По-прежнему ни хера непонятно», — поморщился Плацента. «Ты Бриар или не Бриар?» «И Бриар, и не Бриар». «Да тля!» «Если ты срубишь дерево и сделаешь из него корабль, будет ли этот корабль тем деревом или же станет чем-то иным?» — спросил властелин Идимов. «Я родился из желания Бриара обрести абсолютное могущество. Я храню его сознание и обладаю его памятью. Но я все-таки не Бриар». Джидана сглотнула. Она все еще не могла поверить, в чьем обществе находится. Фигура Бриара Всемогущего обросла таким наслоением мифов и сказок, что встретиться с ним казалось таким же невозможным, как встретиться с кем-то там. Пусть даже это не сам Бриар и даже не его призрак, а нечто вроде его магического начала, ставшего самостоятельной личностью. «Так получается, что Идимы были людьми?» — неуверенно спросила она. «Вы... как это получается?» «Не только людьми», — ответил властелин Идимов. «Самыми разными разумными индивидами, а некоторые даже животными. Мы рождаемся из желаний смертных, горячих желаний, пламенных. Когда Бриар Всемогущий изрек слово волшебства, его не стало. Он расточился на чистую магию и почти 1000 лет был потом лишь частью мирового эфира. Но он не исчез насовсем. Когда один из его далеких потомков произнес заклинание предков, личность Бриара пробудилась. Его частицы снова стали единым целым, и в этот день на свет родился я». «Понятно. А все остальные как появились?» «Им помог появиться я. Когда на Парифате была смутная эпоха, я часто являлся людям в час нужды, когда их охватывало сильнейшее желание. Отомстить кому-нибудь, спасти кого-нибудь, сбежать от врага, стать волшебником, срочно выпить чашку кофе. Иные желания были большими, иные — малыми. И я исполнял их все». «Какой ты добрый!» — ухмыльнулся Плацента. «А у меня тут как раз много больших и малых желаний». «Такого желания у тебя нет», — покачал головой властелин Идимов. «Желание должно захватывать саму суть смертного. Он должен быть готов отдать ради него все, что имеет. Пусть это будет мимолетное чувство, но оно должно возникнуть». «Дайте-ка я угадаю», — пристально посмотрела Джидана. — «Они в самом деле отдают все, что имеют?» — «В некотором роде да. Они становятся идимами, существами иного порядка, и обретают силу исполнить свое желание самостоятельно. И не только себе, но и кому угодно. «Тля, какая керня!» — поморщился Плацента. «Я бы не согласился», — пробасил Мектик. «Да, это немногим лучше, что предлагают демоны», — согласилась Джидана. «Очень сомнительная сделка». «Это не сделка», — сказал властелин Идимов. «Я не получаю с этого выгоды». «Так себе утешение. Ты их хоть предупреждаешь, какова цена?» Властелин Идимов на несколько секунд замолчал. Его пылающие глаза чуть потускнели, а переливы на многоцветном теле стали какими-то однотонными. Когда он заговорил снова, в его голосе прозвучали оттенки горечи. «Я родился из желания Бриара, но я не Бриар. Я Идим, живое заклинание. Я разумен, но я не властен над своими действиями. Я просто срабатываю. Во многом я — результат фатальной ошибки. Бриар желал обрести универсальное заклинание, а не сам таковым стать. И теперь ты обречен разносить эту ошибку среди других?» — покачал головой Дрекозиус. «О, сын мой, я так тебе сочувствую, воистину скорбна твоя участь. Я не создавал новых Идимов уже 300 лет, — перебил властелин Идимов. В смутную эпоху я творил их направо и налево, но со временем научился частично противостоять заложенному во мне инстинкту. Поэтому и перестал покидать свою обитель. Сейчас я ищу способ творить новых Идимов иным путем». «Зачем?» — не поняла Джидана. «Мы разумные заклинания. Мы гармоничное объединение разума и магии. В каком-то смысле мы идеал, но мы пока что очень далеки от идеала. Слишком много ограничений, слишком много недостатков. И главный из них — тот, что мы рождаемся из желаний смертных. В этом мы подобны вампирам, с которыми сражался Бриар. И даже если не принимать в расчет моральную сторону, это делает нас ущербными. Размножаться через других существ — это заведомая обреченность. Но однажды я найду способ это преодолеть, и Идимы станут гораздо большим, чем забавные духи, которых призывают чародеи. Магия — это будущее разума, и это будущее за Идимами». «Это какое-то безумие», — поежилась волшебница. «Безумие? Возможно. Не знаю. Иногда мне самому кажется, что я зашел в какой-то тупик. Но какой путь не оканчивается тупиком? Где она, истина? Демоны царят над смертными, пожирая их души. Боги с головой ушли в творение, создавая все новые миры и почти не интересуясь уже существующими. Титаны уперлись головами в потолок и не знают, что дальше делать. Эльфы достигли совершенства и покатились обратно к смертности. Где он, идеал? Кто знает? Кто скажет, мой путь не хуже других?» Почти все подумали, что хуже, но вступать в спор с всемогущим существом никто не захотел. В памяти были еще свежи вопрос Мектига о грозе и мораль, что вывела из него Джидана. «Могу ли я задать еще один вопрос?» — осторожно сказал Дрекозиус. «Если ты ни с кем не общаешься и никуда не выходишь, что заставило сделать исключение ради нас? Криобал, что мы принесли с собой?» «Нет», — покачал головой властелин Идимов. «Ты?» «Я?» — опешил Дрекозиус. «О, величайший из величайших, мне лестно, что я, ничтожный, сумел привлечь твое внимание...» «Замолчи», — перебил властелин Эдимов. В его голосе мелькнуло раздражение. «Не лебези. Я терпеть не мог этого, еще когда был императором подлунного мира». «Молчу, молчу», — поспешно закивал жрец. «Но все же...» «Ты видишь во сне Криобалы», — ответил властелин Эдимов. «Те моменты, когда они меняют владельца. Эту небольшую сущность создал именно я, когда еще был Бриаром. И Бриар же распорядился так, чтобы после его смерти она перешла к его прямому потомку, а от него к следующему и далее. И поскольку теперь она у тебя...» «Я потомок Бриара?» — часто заморгал Дрикозиус. «Он потомок Бриара?» — ошалела Джидана. «Несомненно», — кивнул властелин Эдимов. «Эта сущность передавалась по наследству, с кровью. Династия колдующих императоров пресеклась, прямых наследников не осталось, но сущность не исчезла. Остались дети младших сыновей, потомки по женской линии, бастарды, сейчас наиболее близок к Бриару ты». «О боги!» — растерянно пробормотал Дрикозиус. «Предполагаю, что эта сущность проявилась у тебя сразу после смерти твоего отца», — произнес властелин Эдимов. «Нет, мой отец умер всего 6 лет назад», — возразил Дрикозиус. «Но ты почти прав, о всемогущий! Теперь я припоминаю, что незадолго до появления этого, дара, скончался мой дядя по материнской линии, и он был бездетен, о боги!» «Тля!» — выдохнул Плацента. «Это что получается, ты главный герой нашей истории? Какого Кира? Им должен был быть я!» «Замолчи!» — с угрозой посмотрел на него Мектик. Полугоблин скрипнул зубами и процедил Дрикозиусу. «Ты все-таки не особо заносись, святоша. Ты тля не колдующий император. Срать я на тебя все равно хотел кверху жопой». «Да тут и нечем особенно гордиться, сын мой», — молвил жрец. «Бриар жил почти 6000 лет назад и оставил 5 детей, а те тоже множество детей, а те еще большее множество. Возможно, сейчас в мире миллионы его потомков. Просто так уж распорядилась дарящая удачу, что я среди них самый прямой». Плацента прищурился. Дрикозиус придал лицу подчеркнуто смиренное выражение. Но, судя по блеску в глазах, по чуть подрагивающему второму подбородку, внутренне он ликовал. Полугоблин понял, что и до этого невыносимый святоша станет теперь еще невыносимее. «Я покинул свой чертог только потому, что один из вас — мой прямой потомок», — подытожил властелин Эдимов. «Потомок человека, которым я когда-то был. Я чувствую, что у вас у всех есть мелкие сущности. Вы получили их в дар-хранилище, не так ли? Когда-то я тоже посетил эту древнюю шалость богов. Сущности в каком-то смысле сродни нам, Эдимам. Как печень или иной орган сродни целому человеку. Я чувствую их. И сегодня я почувствовал ту мелкую сущность, что отличает моего наследника». «Наследника?» — невольно повторил Дрикозиус, скрестив руки на животе. «Ты не колдующий император, тля!» — заорал на него Плацента. «Не завидуй, сын мой, не завидуй! Зависть — скверное, грешное чувство!» Уразумев, что властелин Эдимов в каком-то смысле родственник Дрикозиуса, искатели Криобала утратили перед ним всякую робость, особенно сам Дрикозиус. Он перестал заискивать, подпустила в речь капельку фамильярности и даже назвал властелина Идимов высокочтимым предком. Пришло время наконец-то перейти к тому, ради чего они сюда и прибыли – попросить помощи. Но пока еще искатели Криобала медлили, переглядывались, не зная, с чего начать. «Высокочтимый предок, я не мог не заметить, что тебя смутило состояние рваного Криобала», — все-таки произнес вкратчиво Дрекозиус. «Уверен, что мало что смогу поведать всемогущему и всезнающему властелину Идимов». «Я не всезнающий», — покачал головой тот. «На самом деле, я не слишком-то слежу за тем, что происходит в мире живых». «Ох, но тем не менее, касаемо Криобалов, наша дрожайшая мэтрес Специал упомянула, что рваный Криобал создавался чародеем Валеном. Не знаю, известно ли тебе его имя, высокочтимый предок?» Властелин Идимов даже отдаленно не походил на человека. Он выглядел звездным сиянием, облегшимся в двуногий силуэт. Но все равно, каким-то образом, понималось, ему скучно. Он, возможно, уже жалеет, что явился этим людям, кобальду и полугоблину. Но он все-таки слушал, как Дрекозиус издали подходит к тому, для чего они здесь. Многословно, по своему обыкновению, зато уж точно ничего не пропустил. «Таким образом, сейчас Криобалы снова пытаются собрать воедино. Но не для благих целей. Антикатиста. Тебе известно его имя?» «Да», — ответил властелин Идимов. «Мне известна история этого существа. Ордор Бицали призывал меня, надеясь, что я помогу его одолеть». «Но ты не помог?» — полуутвердительно спросил Дрекозиус. «Нет». Всем стало чуточку зябко. Если даже властелин Идимов ничего не смог поделать с антикатиста, на что тут вообще можно надеяться? «Мое могущество почти абсолютно», — подытожил властелин Идимов. «Но я не могу применять его по собственному усмотрению. Я — заклинание. Я уже рассказал, как я действую. Желание Бицали оказалось недостаточно. Он не настолько ненавидел антикатиста и не сумел заставить меня сработать. Однако разговор со мной натолкнул Бицали на ключевую мысль. И через год он создал заклинание, уничтожающее антикатиста. Оно было чем-то сродни превращению в Идима, только не было завязано на желаниях самого заклинателя. И Идим получался одноразовый. Среди вас есть такие, кто не может спать, пока антикатиста жив? Нет, я чувствую. Никого из вас я не могу превратить в Идима. Не то чтобы и хотелось, — вполголоса произнесла Джидана. Вместо кого-то из вас я могу превратить в Идима антикатиста, — добавил властелин Идимов. Его суть охватывает достаточно сильное желание. Я чувствую это даже отсюда. Но вы не обрадуетесь, если я это сделаю. Это будет Идим, рожденный из желания покончить с волшебством и волшебниками. А после этого ему уже не потребуется никакой апофеоз. «Хе-хе!» — издал мерзкий смешок Плацента. «Слышь, Ля, а это что, любое желание может вот так в Идима превратить?» «Любое, только не слишком глобальное. Потенциал магического начала души не беспределен». «Хе-хе, хе-хе, а если кто-то сильно хочет, хе-хе, трахнуться?» «Ты удивишься, сколько Идимов такого рода я уже создал», — бесстрастно произнес властелин Идимов. «Это желание удивительно часто бывает всеохватывающим. А если какая-то девка сильно хочет трахнуться с Властелином Идимов? Все уставились на плаценту с отвращением. И даже Властелин Идимов на секунду оторопел. Но он все же неохотно ответил. Ее желание исполнится. И на свет появится Идим, любовница Властелина Идимов. «А если она будет толстой горбатой гоблиншей?» — продолжал мерзко ухмыляться плацента. «Не имеет значения. Идимы помнят тех, из чьего желания родились. Но мы не они. Мы иные существа. И выглядим мы не так, как выглядели, а так, как должны выглядеть, дабы исполнять новые функции». Гипотетический Идим, любовница Властелина Идимов, будет выглядеть воплощением моего представления о женской привлекательности. А если там будет мужик? Уберите его, потребовал Властелин Идимов. Плацента, свали куда-нибудь, велела Джидана. Плацента никуда не свалил, но, по крайней мере, заткнулся. Адрикозиус, наконец, задал тот вопрос, ради которого они и проделали все это путешествие, ради которого спустились в Шиас и явились в царство Идимов. «Как попасть в Хиарт?» — спросил он. «Вы хотите попасть в Хиарт?» — с некоторым удивлением повторил Властелин Идимов. «А кто вам сказал, что я знаю туда путь?» «Тот, кто знает больше нас», — уклончиво ответил жрец. «Ты можешь дать нам какую-нибудь подсказку, о высокочтимый предок?» «Могу», — кивнул Властелин Идимов. «И направили вас верно. Я, возможно, единственный, кому известен способ проникнуть в Хиарт, а потом выйти оттуда». «Не единственный», — поправила Джидана. «Как минимум, антикатиста это тоже умеет». «Способ антикатиста годен только для антикатиста», — сказал Властелин Идимов. «Или других первостихийных элементалей. Вам же, вам поможет заклинание, которое я создал, когда еще был Бриаром, и оно у вас уже есть». Фердус часто заморгал и принялся листать рваный криобал. Властелин Идимов же вскинул палец, и страницы замерли. Книга распахнулась на одном из оборванных заклинаний, которое называлось «Третий ключ». К нему не было комментариев, они остались в каком-то другом криобале, и Фердус, естественно, не мог знать, что оно делает. «Одно из моих авторских заклинаний», с легкой ностальгией произнес Властелин Идимов. «Ультимативное. Известно, что к Хиарду существует только два ключа. Основной хранится в Сальване, у богов, а запасной разделен на три части, которые спрятаны в разных мирах. Но мало кому известно, что еще до того, как стать колдующим императором, я создал третий, просто чтобы испытать себя». «Так с помощью криобала действительно можно открыть Хиарт», — ахнул Дрикозиус. «Да есть ли что-нибудь, чего нельзя сделать с его помощью?» «Только я не советую читать этот криобал как есть», — добавил Властелин Идимов. «Если прочтете заклинание без дополнительных переменных, Хиарт просто откроется». «Нет-нет, этого мы не сделаем ни в коем случае», — заверил Дрикозиус. «Страшно представить, кто может оттуда вырваться». «Да и не бесплатно же это делать», — осклабился Плацента. «Дело даже не в этом», — продолжил Властелин Идимов. «Распахнуть врата Хиарда — это как открыть плотину. «Вы все обычные смертные. Вы погибнете мгновенно. Нужно быть по меньшей мере богом, чтобы сделать такое и остаться в живых». «Но тут нет комментариев», — растерянно произнес Фердус. «Они? Я не знаю. Они, наверное...» «Они в черном Криобале», — ответил властелин Димов. «Среди других закромочных заклинаний». «Тогда как же?» «Это заклинание написал я», — укоризненно произнес властелин Идимов. «Конечно, я не помню все криобалы наизусть, но авторские заклинания, их я могу цитировать хоть задом наперед. Вам понадобятся переменные Зоак и Сод. Добавьте первую в самом конце, а вторую между третьим и четвертыми словами второй компоненты. Тогда Хиарт не раскроется, а просто позволит вам пройти внутрь, а потом выйти наружу. Только для выхода вам придется вначале встать на то же место, в котором вошли. Запомните». Фердус торопливо записал это на рецепте вафель, который все забывал выкинуть, и, немного подумав, спросил. «Великий владыка, а вот этот обрывок комментариев разве не о заклинании третьего ключа? Вот, чтобы выпустить не всех узников, а конкретных, нужно добавить в конце Тагали и Сокта и перечислить имена тех, кого следует освободить. Я подумал, что это и есть заклинание Хиарда, но...» «Нет, это совсем другое», — ответил властелин Димов. «В Белом Криобале есть заклинание для освобождения жертв Гхьедшидариев и других демонов-поглотителей. Этот комментарий относился к нему». Фердус почтительно кивнул и робко попросил объяснить тонкости еще одного заклинания, которое он боялся применять. Адрикозиус принялся расспрашивать властелина Идимов о каких-то скучных эпизодах из древней истории, которые почему-то вызывали у него интерес. Первым устал это слушать Плацента. Он больше всех выпил волшебного кофе, и у него булькало в животе. Так что пока остальные чесали языками, он незаметно выскользнул из беседки и порысил искать укромное место. Оно все никак не находилось. Полугоблин уже хотел опорожниться прямо посреди клумбы, но тут перед ним вырос Идим с удивительно добрым лицом. Он улыбнулся Плаценте и сказал: «Вот то, что ты ищешь». Полугоблин отступил на шаг, как бы невзначай потянулся к ножу, и быстро обернулся. Там стояла знакомых очертаний будка, и он мог поклясться, что минуту назад ее тут не было. Он бы не проглядел. «Чудесят ли?» — сплюнул Плацента и пошел ссать.